На войне творится много всякой мерзости, но восторженные описания таких вещей на превосходного качества бумаги были мерзостью уже какого-то другого плана. Саша поставила книги на место, захотелось вытереть пальцы, и перешла в отдел для мужчин, вроде бы это не возбранялось. По центру здесь стоял обширный шкаф с приключенческой литературой. Саша приободрилась, приключения она любила. Обложки обещали истории про разные времена и страны. Саша пролистала несколько книг и с удивлением поняла, что герой в них почему-то один и тот же, причем у разных авторов, и это всегда наш современник, чудесным образом попавший в прошлое. Что-то подобное было обыграно Марком Твеном, а теперь, видимо, творческий метод ушел в народ. Про времена и страны, где разворачивалось действие, авторы писали удручающе мало. Их больше интересовали успехи собственного героя, достигнутые через применение современных знаний и технологий. Герои создавали динамо-машины и работающие от них приборы из подручных материалов, и все как один знали наизусть новейшие методики гнойной хирургии и родовспоможения. Иногда они оказывались в телах исторических деятелей прошлого и исправляли их ошибки. В любом случае у них все выходило на удивление легко. Окружающие смотрели им в рот и безусловно верили им. Саша пожала плечами. Она знала, что в прифронтовой полосе любого, кто вызывает хотя бы малейшие подозрения, бьют долго и больно. Оставалось загадкой, что же мешало этим невероятно талантливым героям реализовать себя в том времени, в котором они родились. Листать однообразные истории скоро сделалось скучно, и Саша задумалась, что хорошо бы и у нее появился друг и союзник из будущего. Не страшно, если он не сможет создать всепобеждающее оружие или лекарство от всех болезней. Саша и современным-то вооружением своих бойцов обеспечить не могла в отрыве от промышленной базы. Важно, чтоб человек из будущего рассказал о мире, не знающем нищеты, неравенства, невежества и войн. Убедил ее, что сейчас все они сражаются не напрасно, с каждым днем все глубже увязая в этой проклятой гражданской войне, которой конца края не видно. Последний осмотренный Сашей шкаф содержал сборники заполненных бланков для игры в преферанс. Саша не поняла, кому это может быть интересно. Сама она любила при случае расписать пулю, но в чем радость читать о чужих играх? Прошло уже больше условленных 30 минут. Саша вернулась к своей сумке, оставленной возле раздела дамских романов, и взяла ее в руки. Сердце подскочило к горлу. Сумка ощутимо потяжелела, словно туда положили пару небольших гирь. Заставив себя не спешить, Саша взяла с полки пару дамских романов, тех, которые листала, или других, неважно. Чтоб прикрыть новое содержимое сумки, все они годились одинаково. Расплатилась, поболтала минуту с кассиром. Изо всех сил стараясь выглядеть нормально, вышла в суету Сенной площади. Извозчика найти не удалось, и Саша решила идти пешком. До квартиры на Литейном, которую снял им Вершинин, было недалеко, но следовало пересечь Невский проспект. Саша пошла по вечно пустующей набережной Екатерининского канала, миновала дом, где впервые встретила Щербатова, узнала даже деревья, на которые смотрела тогда из окна, удивилась слегка, что это все не вызывает в ней никаких чувств. Прошлые дела, теперь другое важно. На подходе к Невскому, возле Казанского собора, ее остановил пожилой усталый городовой. «Добрый день, мадам, будьте любезны вашу сумку для осмотра». Саша надеялась, что ей удалось не побледнеть слишком заметно. В эти неспокойные времена полиция имела право как требовать документы, так и досматривать личные вещи. Вот только ее сумку до сих пор не проверяли ни разу, и она уже привыкла к мысли, что прилично одетые дамы особых подозрений не вызывают. Но, видимо, у этого полицейского сработало то, что чекисты прозвали «чуйкой». Опытные слуги закона по малейшим проявлениям нервозности нередко угадывали людей, пытающихся что-то скрыть. Вот так ее афера сейчас провалится, даже не начавшись. Сумка вдруг сделалась невыносимо тяжелой, острая боль пронзила простреленное плечо. Саша быстро взяла себя в руки. Одно средство на такие случаи у нее было, хотя она не знала, сработает ли оно. Постаралась взять нужный тон голоса и темп речи. «Ой, господин полицейский, вы не подумайте, что это для меня», — быстрый высокий голос должен был вбиваться слушателю в голову, словно ржавый гвоздь, вызывая утомление и желание прекратить беседу как можно скорее. «Мы приличные люди и такими вещами не балуемся. Это для сестры моей двоюродной, Нюры из Покровска. Вы только представьте, Нюрка по такому сама не своя, вот и пересылаю ей, иначе не отвязаться от нее. Обождите секунду, «Дамочка», полицейский утратил профессиональную вежливость. «Показывайте уже, что у вас там, и да замолчите же вы наконец, Христом Богом прошу». Саша быстро настроилась на него и чувствовала, как он устал, как гудят его ноги и ноет желудок, как немилосердно жмут казенные сапоги. На какую-то секунду ей даже стало жаль его, беднягу. Но она продолжила повторять одни и те же фразы высоким голосом, добавляя головную боль к его страданиям. «Нюрка-то, вы знаете, спать и есть без этой ерунды не может, и денег жалко, и стыдно, что люди подумают, а что ж с ней, дурочкой, поделаешь?» Достала из сумочки только что купленные дамские романы. «Вот, посмотрите, господин полицейский, даже страницы не разрезаны, вы только не подумайте, будто в нашей семье такое читают». Полицейский тупо уставился на яркие обложки, потер виски. «Вечно вы, бабы, тащите в дом такую дрянь. Вот и жена моя, ее хлебом не корми, дай только последние деньги потратить на этот, с позволения сказать, романтизм». Уши по-хорошему ей толдычил и кулаком учил, ничего не помогает. «Так, дамочка, что-то же я забыл». Саша замерла. «Ах да, документы ваши попрошу», — вспомнил полицейский. Документы госпожи Сириной были в полном порядке. О том, что не все позорное и отвратительное содержимое сумки было досмотрено утомленной болтливой дамой, полицейский забыл. Только заперев изнутри на два оборота дверь квартиры на Литейном, Саша сползла по стенке, тяжело дыша. Минут 10 ей понадобилось, чтоб собраться с силами и открыть наконец чертову сумку. 3 прямоугольных килограммовых золотых слитка, двуглавый орел, проба, печать, семизначный номер на каждом. Слитки казались такими тяжелыми, что стало трудно удержать их одновременно в руках. Теперь оставалось дождаться Вершинина, который с помощью своей коммерческой алхимии должен был превратить эти килограммы золота в центнеры свинца, а те, в свою очередь, обернуться сотнями и тысячами человеческих смертей. Саша места себе не находила. Уже 2 недели Вершинин не мог сообщить ей ничего, кроме обычного «запасись терпением, процесс идет». Бездействие и невозможность повлиять на ситуацию выматывали, словно форсированный марш с полной выкладкой. Из квартиры Саша лишний раз старалась не выходить, чтоб не рисковать без нужды. Она не знала, насколько скрупулезную проверку выдержат ее документы. Да и куда ей было идти в чужом вражеском городе? Саша попыталась достать университетские учебники, чтоб продолжить учиться по программе философского факультета. Но учебные пособия при новом порядке продавали исключительно студентам. К ее услугам был разве что ассортимент книжных лавок, от которого затошнило уже при первом знакомстве. Дореволюционную литературу перечитывать не тянуло, эта эпоха с ее проблемами канула в прошлое. Одна только книга из всех, что были доступны, показалась актуальной – «Государь Макиавелли». Неумирающая классика, доказывающая, что все, кто идет к великим целям, обязаны переступать через моральные принципы. Да еще в квартире удалось найти старый сборник шахматных этюдов. Над ним Саша коротала часы. Припомнила было гимнастические упражнения, к которым безуспешно пыталась приучить ее Аглая. Но не до конца зажившая рана на плече могла разойтись от любой нагрузки. Оставалось только ходить из угла в угол, бесконечно меря комнаты шагами, и курить, едва успевая освобождать пепельницы. При советской власти в этой просторной 4-комнатной квартире жили 3 семьи. Теперь их выселили на окраину. Дом отремонтировали, подключили к электроснабжению и водопроводу. Саша не знала, остался у дома прежний хозяин или появился новый, но теперь дом, как и до революции, снова сделался доходным. Квартиры в нем сдавались в аренду тем, кто мог себе позволить их снять. Кухня была оборудована электрическим очагом. Свежие продукты доставлял через день услужливый рассыльный. В любое время можно было принять ванну, в теплой уборной стоял ватерклозет. И все же на своей широкой мягкой кровати Саша спала хуже, чем на сыром лапнике без одеяла. Не делая ничего целыми днями, выматывалась сильнее, чем в полку, где ей с утра до ночи обыкновенно даже присесть было некогда. Однажды Саша обнаружила, что юбка, которая в Моршанске была ей велика, теперь едва застегивается. Панически кинулась считать даты и пришла к выводу, что предпринятые меры предосторожности результата не дали, она все же понесла. В красках представила себе, как станет продолжать войну сперва с пузом, а потом с младенцем на руках. Но через пару дней ее тело ясно дало знать, что дело не в этом. Она просто ела слишком много. Хотя дверь запиралась изнутри и ключ лежал у нее в кармане, она чувствовала себя так, словно снова оказалась в плену. Больше всего изводила невозможность узнать, как там ее ребята, живы ли. Она ведь так и не примирилась с Аглаей. После расстрела бедняги Смирнова они разговаривали только по необходимости и сквозь зубы. Невыносимо было думать, что Гланьку убьют и они не обнимутся никогда. Прибыли ли уже в войска новые комиссары, им придется труднее, чем ей в свое время. За ней стояла мощь молодого советского государства, тогда еще нарастающая. За этими ребятами, только то, что может обеспечить она. А прямо сейчас она не может ничего. У нее даже был канал связи. Но применять его следовало только по делу, а не для того, чтобы успокоить себя. Вершинин не докучал ей, он редко бывал на квартире. Иногда по вечерам они играли в шахматы. Саша чаще выигрывала. В последнее время Вершинин ночевал здесь все реже, к запаху его одеколона примешался душноватый аромат духов. Видимо, у него появилась женщина. Саша надеялась, что Вершинин знает, что делает, и не поставит их работу под удар ради своей прихоти. Что она в нем ценила, он ни разу не сказал ей ничего вроде «доверяй мне». Он знал, что поверит она только доказательству, и пришел с ним на 12-ю ночь после передачи золота. Зажег свет в ее спальне и бросил ей в постель сложенный в четверо лист бумаги. Посмотрел, как она моргает с просонья, улыбнулся и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Почерк Белоусова Саша знала лучше, чем свой собственный. Быстро проглядела вступление, ритуальный текст, переписанный лишь за тем, чтоб усыпить бдительность возможного перлюстратора. «Сын Божий и Святой Дух, эта молитва берет свое начало в Иерусалиме, кто получит ее, должен в течение 9 дней посылать ее другим. Кто исполнит это, будет иметь освобождение от несчастий. Письмо должно обойти вокруг света 127 раз, это все никакого значения не имело. Само послание содержалось в той части письма, где рассказывалось о праведниках, переписавших его, и нечестивцах, прервавших цепочку. Святой Феодор разослал письмо 9 раз и так 11 раз, и было ему послано благословение от сударыни матери, и ожидает он более в скором будущем, сильно бо велика нужда. Дочь же его духовная Аглая прервала цепь, и страдает в нужде. Так же и раб Божий Николай не переписал письма и скоро пошел босой по миру. Саша задумалась. Федор, Князев, главный груз, русские трехлинейные патроны, 9 на 11, почти сотня ящиков. Как и договаривались, один ящик, видать, контрабандисты прибрали себе в качестве внеплановой комиссии, хотя им вообще-то и так щедро заплачено за доставку. В деревянном ящике по две запаянные цинковые коробки, в каждой 20 картонных пачек, в пачке 3 обоймы по 5 патронов, итого 600 патронов в ящике, 59 400 патронов, около тонны груза, капля в море. Если бы она снабжала только те 4 сотни бойцов, что остались от ее полка, и то было бы мало. Но в Тамбове собрались тысячи восставших, и оружие для них в тайниках Антонова могло найтись, а вот боеприпасов не было совсем. Прервавшие цепь о том, чего не хватает острее всего. Аглая, пулеметы, диски для Льюиса и ленты для Максимов. Николай, интендант, обувь. Тут все ожидаемо. Саша внимательно перечитала письмо еще раз, теперь не пропуская ничего. Если бы в тексте встретилось слово «ангел» в любой форме, это означало бы, что письмо написано под давлением и верить ему нельзя. Контрабандисты вполне могли пойти в своих интересах и на шантаж. Никаких ангелов в письме не было. Саша перевела дух, о себе ее муж ничего не сообщил. Неудивительно, стандартный текст следовало менять как можно меньше. Судя по почерку, писал он не за столом, а на весу, хорошо если не на ходу. И все же буквы были выведены четко, даже не без изящества. Хоть бы это означало, что он не ранен и не болен. Саша на несколько секунд прижала письмо к лицу в безумной надежде уловить родной запах. Ничего, конечно, пахло только дешевой бумагой и табачными крошками из чьего-то, видать, кармана. Саша аккуратно сожгла письмо в пепельнице. Вышла в гостиную. Вершинин ждал ее, просматривая газету. «Удовлетворительно», — сказала Саша. «Одного ящика не хватает, можно пренебречь, но все равно это очень мало. Необходимо ускорить поставки и значительно увеличить объемы. В следующий раз придержи коней, Александра», — Вершинин поднял ладони. «Для начала, не могла бы ты одеться, не то чтоб я видел что-то новое или особо интересное, но мы же с тобой благопристойные мещане, дорогая сестра». Саша состроила гримаску. В ее ночной сорочке ничего такого уж неблагопристойного не было, но припираться не стала, сходила в спальную и накинула халат. Вершинин, наверное, имел в виду одеться покрасивее, но обойдется. В следующий раз нужно, начала она снова. Ты вообще живешь когда-нибудь, Александра, перебил Вершинин. Завтра обсудим дела, завтра. Сейчас давай же отпразднуем. Только теперь Саша заметила на столе бутылку шампанского и два коньячных бокала, фужеров в их доме не водилось. Сколько ж это вино стоит? Спросила Саша. Александра, мы ведь знакомы не так долго. Отчего мне иногда кажется, будто мы женаты лет 10 и давно успели осточертеть друг другу. Не хочешь, не пей, больше останется на мою долю. Ну уж нет, зря я, что ли, под пулями по земле каталась. Хоть узнаю, чего ради вы, буржуи, рабочий класс эксплуатируете. Вершинин открыл бутылку и разлил искрящееся вино по бокалам. Саша решительно сделала несколько глотков. Кислятина, Саша чуть поморщилась. И дрожжами разит. Так и знал, что ты не оценишь. Где тебе? А ты в самом деле ценишь? Рома, шампанское слегка ударило в голову почти сразу. Тебе и правда это нравится больше, чем наливайка из рюмочной за углом, гривенник за стакан. Ну, честно только. Вершинин засмеялся, разлил остатки шампанского и вскинул руки. Не бей меня, товарищ чекист, я все так скажу. Мне-то, купеческому сынку, и впрямь больше по душе наливайка. Прелесть шампанского не во вкусе, а в дороговизне. Ты пьешь то, чего не могут позволить себе другие. Потребляешь лучшую жизнь. И ведь даже при вашем коммунизме, упаси бог он вдруг настанет, вы не сможете обеспечить шампанским всех. Много ли тех виноградников в Шампани? На юге России виноградников в достатке, пожала плечами Саша. Можно выпускать такое же вино, даже в похожих бутылках, хотя лучше послаще. Но главное, много, чтоб хватило всем. Каждый человек сможет отмечать радостные события так, как теперь это одним буржуям доступно. «Ничего-то ты не понимаешь в настоящих удовольствиях», — сказал Вершинин, извлекая откуда-то вторую бутылку. «Объясни мне», — развела ладони Саша. «Серьезно, зачем тебе все эти деньги? Если я что-нибудь понимаю в людях, на сытую безбедную жизнь ты наворовал еще во время большой войны. Зачем продолжаешь рисковать, ползаешь по грязи, прячешься от окт? Что такого ты намерен на это золото купить, чтоб так ради него корячиться? Ты не поймешь», — мечтательно сказал Вершинин, откидываясь в кресле. «Да ладно, снизойди как-нибудь на мой убогий уровень. Женщины, Александра, по-настоящему роскошные женщины. Ночь с ними стоит больше, чем шахтер в забое зарабатывает за год. Так и знал, что ты будешь кривиться. А ведь они и работают не меньше, чем те шахтеры. Да что такого уж особенного они делают? Они создают шик», — Вершинин отпил из своего бокала. «Вся эта красивая, радостная, беззаботная жизнь, такая недоступная, пока ты, сын разорившегося купца, подглядываешь за ней украдкой. Ты из кожи вон лезешь, чтоб ее достичь. Но когда наконец дорываешься до нее, пройдя по головам, по трупам, она оказывается химерой, как вот шампанское. Ничего особенного. И только эти женщины, они делают ее реальностью. Пусть даже на короткое время. Это дороже стоит, чем все ваши идеалы и вечные ценности». Саша допила и налила себе еще. «Похоже, тебе нужны посредники между реальностью и тобой». «Да, шампанское каким-то образом превращало сложные вопросы в очень простые. Может, что-то все же не так с твоей реальностью? Или с тобой самим? Что это за пустота в тебе, которую ты пытаешься заполнить?» Вершинин засмеялся. «В Вене есть модная забава, психоанализ называется. Но что-то я не припомню, чтоб заказывал такую услугу у красного комиссара. Ты всегда лезешь людям в душу немытыми руками, а перед тем, как лезть к тебе в душу, руки надо мыть. Да, Рома, там что, настолько чисто? Я думал, чем ты взяла своего полковника?» Вершинин сменил тему слишком резко, и Саша поняла, что задело его. «Не воображая себе, это профессиональный интерес. Я посылаю агентов, в том числе женщин, к мужчинам. Он использовал настоящее время, а ведь уже не служит в контрразведке. Раз уж Щербатову так хотелось пощекотать нервы, закрутив любовь с революционеркой, он мог выбрать и кого-то покрасивее, не такую серую мышь. Зачем ему ты? Зачем же?» — тихо спросила Саша. «Я понял, что ты по сути такая же, как те женщины. Полная противоположность им только внешне. Хотя и многие из тех фамфатель без косметики выглядели бы ну вот как ты примерно. Ценит их не за врожденную красоту, а за способность создавать иллюзии. И то же делаешь ты, на свой манер. В них есть страсть к жизни. в тебе другая страсть. Но я предпочитаю их, сколько бы это ни стоило. Лучше уж сорить деньгами, чем без конца лить кровь. Ты можешь хоть целый бассейн до краев наполнить шампанским, медленно сказала Саша. Усадить туда самых дорогих шлюх мира. Но сам ты по шею в крови и в дерьме, и никогда с себя этого не смоешь. Как и ты, как и я. Но у меня, в отличие от тебя, есть великая цель. А что есть у тебя? Честность, ответил Вершинин. В отличие от тебя, перед собой я предельно честен. Глава 14. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Сентябрь 1919 года. Саша изучала образцы дамских пальто во французском модном журнале. Вот это, вроде, подходит, решилась она и ткнула в самую, как ей показалось, простую модель. Превосходный выбор, мадам, улыбнулась завитая барышня. Кажется, она не была портнихой, в ее обязанности входило только общение с клиентами. Пальто в военном стиле. Силуэт слегка напоминает шинель. Мужчинам после войны такое нравится. Пальто должно нравиться не мужчинам, а самой Саше, и не после войны, а в самый ее разгар. Но вникать в эти обстоятельства барышне было нечему. Саша решила обзавестись одеждой, которая подойдет и для города, и для фронта. Она мечтала вернуться на Тамбовщину, но Вершинин или Донченко могут вызвать ее в Петроград в любой момент. Возможно, придется перевоплощаться из комиссара в мещанку Сирину не только в доме гостеприимных маршанских контрабандистов, где есть запас костюмов на любой случай. Да и что уж там, сшитая на заказ гражданская одежда оказалась удобнее военной формы. Только воротник попроще сделайте, если можно, попросила Саша. И вот здесь без оборки, прямой крой. Сколько это будет стоить? Какой желаете цвет? Черный. Трауром в эти годы никого было не удивить. Мои соболезнования, мадам. Вот, взгляните на смету. А во, в средствах Саша ограничена не была. Сама она предпочла бы купить что-нибудь в средние руки магазине готового платья, но Вершинин настоял, что одеваться следует в дорогом ателье. Саша отнекивалась, и тогда он пригрозил, что закажет ей шубу сам, на свой вкус. Вкусы этого купеческого сына Саша себе представляла и выбрала меньшее зло. Вершинин, при всей его страстной любви к деньгам, ни в коем случае не был скуп или мелочен. Ему нравилось, чтоб все было шикарно, и Саша, как часть его прожекта, тоже должна была выглядеть шикарно, но все равно выходило неприлично дорого. «Что же так много?» – спросила Саша. «Работа ладно, труд должен быть оплачен, но ткани от чего настолько дорогие? Шерсть мы импортируем из Англии», – невозмутимо ответила барышня. «Высший класс, а на подкладку идет французский шелк». «Да, но...» – Саша замялась. «А нет ли материалов подешевле? Мне бы и отечественное производство подошло». «Увы», – развела руками барышня. «Ткани отечественного производства нынче не поставляются. Прежде мы заказывали сукно и меткали из Иваново-Вознесенска, но сейчас поставки все время срываются. Европейские материалы – это гарантия качества, мадам. Уверяю вас, вы не пожалеете, пальто прослужит вам много лет». Сколько Саша себя помнила, мануфактура Иваново-Вознесенска одевали всю Россию. Что же там происходит? В газетах никаких сообщений об этом не было. «Хорошо, сшейте по этой смете, пожалуйста. Всего вам доброго». Встала, чтоб уйти. «Надо же сперва снять мерку», мадам, удивленно напомнила девица. Саша чертыхнулась про себя. Роль давалась ей непросто, она многое забыла про нормальную жизнь. После получения письма с фронта Саша прервала затворничество. Уже несколько дней она посещала выставки, магазины и кафе, а вчера даже сходила в кинематограф. Хотя она приобрела билет на американскую комедию с малоизвестным, но ужасно забавным актером Чаплиным, сперва 20 минут показывали фильм о зверствах большевистской ЧК. Фильм этот был игровым настолько же, насколько и комедия, но выдавали его за документальный, и публика, кажется, верила. Разумеется, в ЧК чего только не творилось иногда, особенно в провинции, но никто бы не позволил снимать это на пленку. Саша догадалась наконец спросить Вершинина, не должны ли они посещать церковь, как положено добропорядочным мещанам при новом порядке. Оказалось, со счета Сирина регулярно поступают пожертвования в церковную казну, и от участия в богослужениях это вполне официально освобождает. Считается, что за занятого восстановлением страны делового человека и его болезненную сестрицу молятся другие люди. Все это время Саша пыталась понять, ведется ли за ней слежка. Пришла к выводу, что слежка, если и есть, то весьма профессиональная, такая, какую она не способна выявить. хотя более вероятно, что девица Сирина никому не интересна. Но на всякий случай Саша пыталась вступить в контакт, хотя бы на пару минут, с разными людьми. Охотно завязывала и поддерживала беседы на любые темы. Пожилых дам выслушивала, сочувственно кивая, с молодыми женщинами зубоскалила, с мужчинами была сдержана, но мила. Если слежка все же ведется, пусть сыскари подметки собьют, проверяя каждого из ее случайных собеседников. Как лист прячут в лесу, так Саша пыталась спрятать за этими пустыми разговорами ту встречу, на которую шла сейчас. Назначена встреча была через объявление в Петроградских вестях. Немыслимо срочно и невообразимо дешево продам репродукцию Левитона. Первые слова были условленным знаком. Цифры в вымышленном адресе расшифровывались как дата и время. Левитан же Левитаном и был. Новый порядок не жаловал современное искусство. А вот выставки художников прошлого века проходили часто. Увидев Донченко, одетого на этот раз в весьма приличный костюм, Саша отошла к малоизвестной, неинтересной публике картине и уронила на пол программку. Донченко поднял. Любезно улыбнувшись, Саша тихо сказала: «Груз получен. Жди подтверждения по своим каналам». Саша знала, что причин верить ей на слово у Донченко нет, но этого отчаянно не хватает. Следующая партия должна быть много больше. Срок – неделя. Задержимся, некому будет поставлять. Куда передать оплату? – спросил Донченко. Саша объяснила. При первом посещении рынка на Сенной площади она верно угадала, что там проворачивались делишки, незаконные в разной степени, от банальной торговли контрафактом до государственных преступлений. Вершинин дал ей контакты надежных людей. Надежными он считал тех, для кого нужда была пуще закона. «Только это будет без меня», – закончила Саша. «Мне нужно вернуться на фронт, завтра же». Она опасалась, что Донченко станет возражать, откажется передавать золото без ее участия. Но он только кивнул. «Нужно», – подтвердил он, – «будешь налаживать работу комиссаров». Уцелевшие части РК стягиваются на Тамбовщину. Отряды восставших рабочих тоже. Обеспечить снабжение, координацию, взаимодействие со штабом. «Со штабом армии?» – удивилась Саша. «Я ж полковой комиссар». «Уже нет. Ты – комиссар Объединенной Народной Армии». «Черт», – сказала Саша. «Черт, не обсуждается. Так надо и, значит, ты справишься. У революции теперь нет никого, кроме нас». Саша не знала, какова на самом деле роль Донченко в петроградском подполье. Лучше было не знать. «Политдонесения по штабу отправлять лично мне через связного», — продолжил Донченко. «Пока поступают отчеты от комиссаров и от тебя, будут и поставки. С личным докладом явишься через 3 месяца. «Приказ ясен?» «Приказ», — ответила Саша почти без паузы. «Ясен». Улыбнулась так легко, как только могла, и пошла дальше любоваться пасторальными пейзажами. «Скажи мне, кого мы потеряли?» – попросила Саша. Белоусов стал перечислять фамилии. Это заняло 1,5 минуты, дольше, чем Саша надеялась, но все же не так долго, как боялась. Имен близких друзей она не услышала. Саша больше не плакала над списками погибших. Она вообще больше не плакала. «Следовательно, у нас нехватка людей?» – напротив, – ответил Белоусов. «Людей уже больше, чем мы вывели из Тыринской слободы, и новые добровольцы приходят каждый день. Здесь теперь около 600, одних только красноармейцев, помимо нас. Князев занимается переформированием частей, организует обучение новобранцев и ставит командирами тех, у кого есть хотя бы какой-то опыт. Как только поступили патроны, мы начали боевые действия, пусть пока и не с основными силами противника. Казаки теперь остерегаются дробить силы, что затрудняет им грабеж населения, если называть вещи своими именами. Они шли через разбитый на лесной прогалине лагерь, где стояла часть полка. Этот лагерь куда меньше напоминал убежище потерпевших бедствие, чем их первый. Стало больше порядка. Под рядами навесов стояли лежанки из хвороста, камыша и соломы. На них спали даже среди дня, отдыхать солдатам приходилось посменно. На поляне шли занятия по строевой подготовке. Возле озерца размещалась походная баня. Поверх ведущей через лагерь тропы набросан хворост, после недавнего дождя землю развезло. Саша заметила военно-походную кухню-самовар, вокруг которой суетились кашевары. «Это у нас откуда?» – удивилась Саша. Оказалось, не все части Красной Армии бросили обоз при отступлении, как мы. Что с продовольствием? Тут положение несколько улучшилось. Местные жители теперь по себе знают, как действуют казаки при подавлении бунта. Потому охотно кормят армию, которая пытается выбить их отсюда. А вот с обмундированием ситуация катастрофическая, и медицинского персонала практически нет, наш полковой доктор убит. Мобилизуем гражданских врачей, оперативно, чтоб слухи не разошлись и врачи не разъехались. Собери сведения, кто из них где живет, лекарства будут. Послушай, что должно быть в следующей поставке. Я же все правильно запросила. Саша старательно перечислила заказанное. Обувь, одежда, медикаменты, вооружение, боеприпасы. Белоусов сделал пару замечаний, но в целом признал список удовлетворительным. Как Князев? Спросила Саша. В своей стихии. Всегда умел превращать растерянных новобранцев в солдат. Вот только свою семью до сих пор не разыскал. Это гнетет его. Теперь гражданских много среди добровольцев, особенно из рабочих. По их сообщениям, оборудование на заводах выходит из строя, а новое не поставляется. Но рабочих на улицу не выкидывают. Грузит в вагоны и увозит в западном направлении, не предоставляя никаких объяснений. И не все хотят на собственном опыте узнавать, что новый порядок заготовил для них. Солнце, под которым каждому отведено его место, Саша передернула плечами. Шрамы на спине заныли под новенькой сорочкой. Как Антонов ладит с новыми комиссарами? Пока открытых столкновений не было. И все же, полагаю, ты вернулась как нельзя вовремя. Они не вполне друг друга понимают. Они уже дошли до палатки Антонова. «Сам-то ты здоров?» – спросила Саша. «Спина не беспокоит? Я привезла тебе новое немецкое средство от боли в мышцах. Его повсюду рекламируют. Необыкновенно действенное». «Становишься настоящей заботливой женой», — улыбнулся Белоусов. «Я вполне здоров, слава богу, а ты превосходно смотришься в этом костюме. Несколько буржуазно, как вы, большевики, это называете, но превосходно. Это подходит к твоей новой должности. Выглядишь взрослой, серьезной, уверенной в себе женщиной». Жена маршанского стрелочника любезно сохранила заношенную форму, отстирала, заштопала простреленный рукав. Но Саша не стала в нее переодеваться, осталась в городской одежде, только повесила на пояс маузер в новой кобуре, сменила туфли на сапоги и прикрепила к пальто красный бант. Юбка-амазонка подходила для того, чтоб ездить верхом. С казацкой лошадью она могла и не справиться, потому Вершинин разрешил ей взять Робеспьера, чтоб добраться от станции до расположения полка. Предупредил, что гибель этого животного его расстроит больше, чем Сашина. «Мне б косынку еще красную». Но в мещанском багаже она смотрелась бы подозрительно, улыбнулась Саша. «Я уже с дочего соскучилась. Найди сеновал на ночь или что-нибудь. Прошу тебя». Обнять мужа здесь она не могла, слишком много кругом народу глазела на вернувшегося комиссара. Некоторые едва давали себе труд изобразить, будто заняты обычными делами. Антонов был у себя в четырехугольной палатке. Вместо стола в ней использовался ящик из-под патронов, заваленный бумагами, хотя следы от стаканов и бутылок на нем тоже были. Однако Антонов выглядел вполне трезвым, хотя вчерашним перегаром от него пахло. Он сидел на шерстяном одеяле. Саша кивнул на соседнее. Саша вспомнила, как боялась остаться наедине с ним в первую встречу. «Смешно, ей-богу, я прилягу, это же ничего?» – спросила ради приличия. Спина после дороги болела немилосердно, ноги смертельно хотелось вытянуть. «Как жив-здоров?» «Командир, явилась, не запылилась», — буркнул Антонов вместо приветствия. «Вы, комиссары, как мыши, не прихлопнешь одну, глядь, уже и ступить некуда, всюду кишите». «Нет, ну а чего ты хотел, быть атаманом или командиром Объединенной Народной Армии? Давай, перевешай комиссаров и выгони всех, кто им доверяет. Вернее сказать, попробуй это сделать. Мало в стране гражданской войны, нам еще и тут нужна наша собственная». «Борзая какая стала, угрожать мне теперь станешь, чего ты хочешь, правды в лицо или сладких слов, в этой войне могут теперь участвовать только объединенные революционные силы, все вместе, или можно просто пойти и сдаться, говорят, из концлагерей кто-то иногда выходит, да угомонись ты уже, я знаю все, знаю твои поставляют патроны и прочее, а я за это должен поделиться властью, обидно, но справедливо, вы, большевики, и революцию превращаете в что-то на вроде бухгалтерской ведомости. «Так не пойдет», — сказала Саша, пытаясь поудобнее усесться на одеяле. Говорить лежа оказалось очень уж несподручно. «Это не по-людски. Давай, что ли, выпьем за встречу. Командир, только я немного. Ладно, нам же не надо, чтоб как тогда. А ты учись пить так, чтоб берега не терять». Антонов уже разливал самогон по стаканам. Выпивка у него всегда имелась. В нашем деле без этого никак. Добрый самогон, картофельный. Ну что, комиссар, за революцию, за революцию. Саша на выдохе глотнула самогон, почти не поморщившись. Закурила, папиросы она раздала солдатам почти сразу, оставила себе несколько штук. Собралась уже сказать, что картофелю в эти голодные времена можно было бы найти и другое применение, но прикусила язык. Если она станет читать Антонову нотации, подружиться с ним это не поможет. Решила спросить о другом. «Скажи мне, командир, а что для тебя революция?» «Да где тебе понять?» — сказал Антонов, отставляя стакан. «У вас, большевиков, классовое чутье одно взамест живого чувства. А ты мне объясни. Знаешь, в детстве я мечтал, что однажды проснусь, а все взрослые исчезли». Антонов улыбнулся и прикрыл глаза. «Их ни капельку не жалко, потому что жить они все равно не умели, а умели только следовать скучным правилам. Придумали эти правила и сами же оказались у них в плену. Революция – это когда мир станет принадлежать тем, кто сможет создать его заново. И все становятся таким свежим, будто вековую пыль стряхнули», – кивнула Саша. «Я представляла себе капитализм на вроде огромной машины. Она превращает людей в свои детали, и те, кто наверху, не свободнее тех, кто внизу. Прежде многие думали, что достаточно сбросить тех, кто наверху, занять их место, и тогда всех можно будет освободить. Но это так не работает. Наверху такие же детали механизма, как и все прочие. Разрушить надо саму машину, всю систему общественных отношений, потому что она отнимает у людей их собственные жизни. Но вы, большевики, вместо этого строите новую машину, которая может еще оказаться хуже прежней. Не знаю, не думаю, что это так. На переходном этапе что-то такое нужно. Диктатура пролетариата. На войне как на войне. Но цель – полный демонтаж этой машины. Совершенная свобода для всех. Впрочем, какое имеет значение теперь, чего хотели те, кто стоял во главе моей партии? Они больше не хотят ничего. Теперь взрослые – это мы. Саша распознала во взгляде Антонова тревогу, которую испытывала и сама. Оба они оказались во главе этого восстания не потому, что планировали его и имели составленную заранее программу. Их вела череда событий, в которых они не могли принять других решений, просто не могли. Саша вступила в партию и посвятила себя революционной работе, полностью доверяя старшим товарищам. Они написали десятки книг по экономике и политической теории, в которых Саша понимала далеко не все. Сама она едва успела прослушать первый курс философского факультета. Она верила, что старшие товарищи всегда знают, что делать, а ее задача – выполнять работу, которую ставит перед ней партия. Приходилось нелегко, зато все было ясно. Но теперь старшие товарищи погибли или по другим причинам не могли помочь ей. «Что у нас точно есть», – сказал Антонов, – «так это война и враг. Цель – освободиться от нового порядка и стереть в порошок тех, кто стоит за ним. Да, но нет же. Освободиться и стереть в порошок – это хорошо. Ненависть и желание отомстить – то, что многих привело в наш лагерь. И все же, Саша потерла виски, нельзя все сводить только к этому. Нельзя. Надо постоянно напоминать людям, за что мы сражаемся. За интересы трудового народа. И за свободу. Затем и нужны комиссары, чтоб мы не превратились в озверевших мстителей. Нам нужно подготовить и распространить манифест», сказал Антонов, призвать всех, кому дорога революция, присоединяться к нам. Мы это сделаем. Вместе, Саша улыбнулась ему. Мы совсем справимся, но только вместе. Глава 15. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Октябрь 1919 года. Вроде все подошли, кого ждали, сообщила Наташа Антонова. Саша кинула взгляд на того, кого мысленно уже привыкла называть командиром Объединенной Народной Армии, хоть и не своим командиром. Антонов был замечательно трезв, спокоен и собран. Сейчас им предстояло обнародовать то, что они разработали. На полноценный манифест оно не тянуло, но ничего лучше они не смогли придумать. До этой самой минуты Саша не то надеялась, не то боялась, что объявится кто-то из старших партийных товарищей и снимет с нее эту ответственность. Она была отчаянно не готова к тому, чтоб выступать от лица всей своей партии. Но все же она проделала тут большую работу, со многими сошлась коротко, прослыла честным, справедливым и верным слову человеком. Антонов не сразу стал относиться к ней не как к сопернику в борьбе за власть, но как к соратнику и даже другу. Прибыл бы сюда кто-то из руководства большевиков, он бы много лучше Саши знал, что говорить и делать. Но как его приняли бы, неизвестно. Саша так и не переоделась в форму, продолжала носить юбку-амазонку и городское пальто. Стрижка, которую она регулярно подновляла в городе, пока сохраняла форму и делала черты ее лица более острыми. Прежде Саша опасалась выглядеть женственно. Ее могли счесть легкомысленной, слишком юной для ее должности и, что было бы смерти подобно, доступной. Но после тыринской слободы что-то в ней изменилось. Теперь она знала, что никогда уже ни на кого не произведет подобного впечатления. Собрались в соседней деревне, один из приятелей Антонова предоставил свою избу. Саша стукнулась о притолоку, входя в дверь, успела отвыкнуть в городе от сельских домов. В летней горнице яблоку было упасть негде, собралось около 3 дюжин человек, из них 9 – недавно прибывшие комиссары, остальные – предводители отрядов и выборные от местных крестьян, присоединившихся к восстанию. Еще 5 представляли командование частей РК, отказавшихся сдаваться и прорвавшихся на Тамбовщину. Этим людям нужны были не лозунги, какими комиссары умеют заводить толпу, а внятная программа и план действий. Антонов представил себя и Сашу. Себя он обозначил командиром Объединенной Народной Армии, Сашу, ее комиссаром. После предложил всем назваться. Саша успела познакомиться едва ли с половиной этих людей и теперь старалась запомнить каждого. Как зовут, кого представляет, как говорит. «Федор Князев скоро присоединится к нам и расскажет, как мы станем воевать», — сказал Антонов. «А пока мы с товарищем комиссаром растолкуем вам, за что мы станем воевать». Князев от участия в первой части собрания отказался, даже не потрудившись сослаться на дела, хотя дел-то у него хватало. Сказал, что политикой сыт по горло, а комиссара затем и кормит, чтоб та с этим разбиралась замест него. Саша встала не за плечом у Антонова, а рядом с ним, по левую руку. Тут, впрочем, было слишком тесно для подобного рода ранговых игр. «Все вы, — начал Антонов, — здесь потому, что Объединенная Народная Армия выступает против нового порядка. Но быть против чего-то недостаточно. Поэтому мы ясно и открыто объявляем вам, чтоб вы могли донести это до своих людей. Мы будем выступать за власть Советов. Прежде всем управляли так или иначе богатые или капиталисты». Саша воспроизводила эти слова Ленина по памяти, и теперь они пытаются вернуть себе власть, отбросив назад революцию. И если мы им этого не позволим, то первый раз в мире власть государства будет построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составят массовые советы. И этим-то советам будет передана вся государственная власть. «Советы без большевиков?» – спросил один из мужиков. Таким был лозунг первого Тамбовского восстания. «Советы со всеми, кого изберет трудовой народ», – твердо ответил Антонов, невзирая на партийную принадлежность. Большевики в тот-то раз тоже наобещали 3 короба, а после загробастали всю власть себе, не успокаивался мужик. «Что было, то быльем поросло», – веско сказал Антонов. «Мы теперь ученые и впредь такого не допустим. Ни большевикам всей власти не отдадим, ни эсерам, ни анархистам, ни хоть самому Христу, ежели явится, но и выгонять не станем никого из тех, кто за советы и против нового порядка этого. Потому как попробовали большевики сами одни выйти на бой, и много ли навоевали, в этот раз мы не будем одни», — подхватила Саша. «Пока нас немного, но каждый день приходят новые люди. Солдаты, не желающие сдаваться или убивать таких же, как они сами, бедняков. Крестьяне, которые уже лишились кровью и потом политой земли или поняли, что скоро лишатся. Приходит много рабочих, кто может добраться. Новый порядок держит их за скот, для того здесь и нужны большевики, что среди рабочих многие к ним прислушиваются. Так приходить-то они приходят», — сказал один из крестьянских вожаков. «Аж населить их негде уже, и жрать нечего. Ежели еще народу придет, как проживем тут такой толпой? Мы будем продвигаться вперед», — ответила Саша. «Все, что нам нужно, мы будем брать с бою. Потому что все это принадлежит трудовому народу, то есть нам с вами. С бою, ишь», — подал голос другой выборный. «Твоими бы устами да мед пить, комиссар. С чем в бой-то выступим? С вилами на пулеметы побежим? С молитвами под казацкие сабли? Сашкины милицейские схроны не бездонный чай. Ружья с них, поди, уже розданы, а патронов и вовсе давно нет». Саша и Антонов переглянулись. Эта новость была самой важной, самой воодушевляющей из всего, что они могли сообщить. До сих пор они выдавали боеприпасы и снаряжение, обмененные на большевистское золото, за содержимое тайников Антонова. Если сообщить всем, что у восставших есть новые источники снабжения. Они могли каким-то образом поставить стоящих за этим людей под удар. Тут у Саши иллюзий не было. Все, что она скажет в этой тесной комнате, станет известно Окпраньше, чем разойдется по ее собственной армии. Саша не знала, от кого поступает снаряжение, но Окп, возможно, смогла бы это выведать и пресечь. Однако легенда об антоновских схронах уже не объясняла появление такого количества новых вещей и, главное, не внушала надежды, схроны не могли быть бездонными. Кроме того, это объясняло значимость большевистских комиссаров самому Антонову, но не тем, с кем комиссарам предстояло непосредственно работать. С поставками дела обстояли лучше, чем Саша рассчитывала. Дважды в неделю посыльный из Маршанка сообщал, на каком тихом перегоне остановится ночью грузовой поезд. Последний раз боеприпасы, вооружение и снаряжение заняли уже почти полтора вагона. Золото для их оплаты теперь не переносили в дамских сумочках, а отгружали ящиками где-то в недрах сенного рынка. Хорошо, что товарищи по партии сумели сберечь достаточно содержимого казны погибшей империи, а подельники Вершинина не стеснялись распоряжаться армейским имуществом в своих интересах. То, что прибывало на Тамбовщину, не всегда точно совпадало со списком заказанного. Чего-то всякий раз не доставало, но бывало, к удивлению Саши, что некоторые позиции привозили в избытке, существенно больше, чем было оговорено и оплачено. Так, в последней поставке обнаружились два пулемета, сотня винтовок и 200 ящиков патронов, которые не значились в утвержденном списке. Лишним все это, разумеется, не было. Вершинин предупреждал, что из-за особенностей подпольной логистики такое возможно. «После сочтемся», — сказал он. Саша с тоской предчувствовала, как отчаянно придется с ним торговаться за патроны, которые к тому моменту давно уже будут расстреляны. «Пришло время вам сообщить эту новость, товарищи», — сказала Саша. «У нас есть союзники, которые помогают нам со снабжением. Вы все видели новые винтовки, ящики патронов, пулеметы. Некоторым из вас уже выданы сапоги и шинели для ваших людей. И это только начало. Мы будем получать оружие и снаряжение. Наша задача в том, чтобы распределить его справедливо, то есть в интересах Объединенной Народной Армии как целого». «Что за союзники-то такие?» — спросил один из командиров РК. «Я не стану называть их имена и должности», — ответила Саша. «Но когда вы увидите, сколько всего мы получаем, вы сами поймете, что за этим стоят не последние люди в нынешнем руководстве страны. Новый порядок, колосс на глиняных ногах, ряд военных побед, которых не было бы без помощи иностранного капитала, все, благодаря чему белым временно удалось взять верх. Поддержки у нового порядка нет не то что в массах, но и даже в самом его руководстве. Вот увидите, скоро генералы начнут драться между собой. Мы, авангард возрождающейся революции», — сказал Антонов. «За нами последуют, уже следуют многие. Нам бы только продержаться, пока не подойдут подкрепления, и мы вернем себе революцию, свободу и страну. Товарищи из партии большевиков нам помогут. Все, что сюда поставляется, идет через них». «Кому это что это поставляется?» — спросил один из крестьянских вожаков. «Мои люди не получили от вас ничего». Его поддержали гулом и выкриками. «Нам тоже ничего не досталось. Дюжина ящиков патронов — это шкурам на смех. Сапоги нам выдали, так маломерки, половина бойцов уже ноги стерла в кровь. Калечите солдат на ровном месте. У меня ротный помер от пустяшной раны. Сказали, были б лекарства, глядишь, вытянули бы его». «Тихо все!» — рявкнул Антонов. Гул замер, выкрики прекратились. Саша подумала, что ее приказ, скорее всего, такого действия не возымел бы. Ишь, вой подняли, будто бабы, а не солдаты революционной армии. Товарищи делают, что могут. Для того к вам и будут комиссары приставлены, чтоб нужды ваши понимать и все, что у нас есть, распределять по справедливости да сообразно боевым задачам. Потому в ваших интересах как можно лучше им содействовать. Одно дело делаем, а коли станем замест того ругаться промеж собой, враг нас шутя одолеет. Глава 16. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Октябрь 1919 года. «Бросьте любовь», — с улыбкой говорила Вера, — «бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. «Таков ваш манифест, этот манифест не вполне наш», — ответил архитектор. «Я с глубоким уважением отношусь к Малевичу, и все же конструктивизм — другое направление авангардного искусства. Супрематизм идет от понятия композиции, а конструктивизм — от формы. Право же, лучше один раз увидеть. У меня много проектов», — обратился он к Щербатову, но Вера Александровна сказала, что более всего вас могут заинтересовать жилые дома. Пока архитектор извлекал из портфеля чертежи и сметы, Щербатов с любопытством рассматривал его самого. Когда Вера сказала, что хочет представить ему модного авангардиста, Щербатов ожидал увидеть растрепанного художника в растянутой робе и с безумным взором. К его изумлению, архитектор оказался плечистым мужчиной в хорошо сшитом костюме и очках в тонкой оправе. Держался он уверенно, без всякой суетливости и угодливости. Он уже начал лысеть, но скрыть залысины не пытался, волосы были аккуратно зачесаны назад. «Прошу вас, взгляните». Архитектор протянул Щербатову пачку эскизов. Они изображали белый пятиэтажный дом, по сути шестиэтажный, но первого этажа не было. Дом был приподнят над землей, будто избушка на курьих ножках. «Строение держится на опорах из железобетона», — объяснял архитектор. «Они выглядят эфемерными, но это несущие конструкции, просто они не скрыты стенами. Здесь будут расположены общественные пространства. На крыше – терраса-солярий. На каждом этаже открытая галерея. Она не только соединяет между собой жилые ячейки, но и может служить для совместных занятий гимнастикой. Здесь – фабрика, кухня и общая столовая. В этом секторе можно при необходимости обустроить детский сад. В конце каждого коридора – ватер-клозет и душ. Посмотрите, как будет выглядеть жилая ячейка изнутри. Два окна обеспечивают максимальное поступление солнечного света и тепла, что позволяет сэкономить на интенсивности отопления, а также незаменимо для профилактики туберкулеза. Щербатов кивнул. Туберкулез стал одной из основных проблем в стране, не оправившейся еще от последствий смуты. ТИФ постепенно удается победить. Эпидемия опустошившего Европу испанского гриппа в России так и не разразилась, хоть это и трудно объяснить иначе, чем божьим промыслом. А вот туберкулез стал настоящим бедствием, особенно для низших классов. Отложенные последствия разрухи, усугубляемые скверными условиями жизни. Щербатов попытался припомнить, от кого он уже слышал о таких домах, но не смог, воспоминание ускользало от него. «Ваш проект чрезвычайно впечатляет», — сказал Щербатов. «Однако, надо полагать, возведение этого дома обойдется недешево», — отнюдь с готовностью ответил архитектор. «Для конструктивизма важна экономия на всем. Пожалуйста, взгляните на сметы. На каждом этаже по 50 жилых ячеек, то есть один дом вместит более 200 семей». Вера Александровна сказала, что планируется застройка Пресненского района. Смета составлена с учетом рельефа, из расчета пока на 4 дома. Обратите внимание, например, что шлак, который вырабатывается в котельных, будет использован как строительный материал. А на декоре вы тоже решили сэкономить? Спросила Вера. На фасаде нет ни одного хотя бы самого скромного украшения. Не станет ли смертельно унылой жизнь в этих домах будущего? Архитектор улыбнулся несколько снисходительно. Видите ли, Вера Александровна, сказал он, вот это ваша гостиная, например, превосходный образец интерьера в стиле модерн, выполненный с большим вкусом. Однако сам по себе модерн безнадежно устарел, сделался признаком купеческого шика. Авангард отрицает мещанские представления о красивом и нарядном. Будущее – за четкими, чистыми, практичными формами. Щербатов приподнял бровь. Немногие в гостиной начальника департамента, а с прошлой недели уже министра ОК посмелились бы критиковать вкусы хозяев. «Полагаю, мы услышали достаточно», – сказал он. «Если вы оставите мне чертежи и сметы, я отправлю их своим экспертам. Виза ОКД будет зависеть от их вердикта». Когда архитектор откланялся, Щербатов сказал Вере, не ожидал, что речь пойдет о домах для низших классов. «Но это сейчас самое важное», — ответила Вера. «Мы, дорогой мой, используем для умиротворения страны кнут и рискуем забыть, что к кнуту всегда необходим пряник. Голодных людей нетрудно соблазнить куском хлеба, но как только острый голод остается позади, они начинают мечтать, чтоб их будущее оказалось хоть немного светлее их прошлого. Такие настроения приводят к революциям и гражданским войнам. Мы можем пытаться предотвратить это, предложив им хотя бы начало того будущего, о котором они мечтают. В первую очередь, разумеется, самым лояльным, но здесь важно продемонстрировать саму готовность идти навстречу устремлениям простого люда. Верно, я понимаю, что советское правительство тоже рассматривало подобные проекты, спросил Щербатов. Возможно, эти самые эскизы, которые я теперь держу в руках, да, и предварительно одобрила их, хотя к реализации приступить не успела. Большевики, какими бы ни были их подлинные цели, умели привлекать на свою сторону в том числе и лучшие силы общества. Этому нам следовало бы у них поучиться. Авангардные дома могут стать одним из символов поворота во внутренней политике, знаменующего переход к прочному и стабильному миру, сказал Щербатов. Именно. В моем отделе придумали название для этого поворота. Новая общественная политика. Кто-то даже предложил аббревиатуру. НОП. Щербатов улыбнулся. Вульгарная советская манера все сокращать и урезать до акронимов прочно вошла в обиход, и новому порядку проще оказалось перенять ее, чем бороться с ней. Да и многие другие большевистские нововведения оказались полезны, например, переход на европейский календарь, на который так и не смогла решиться империя. После воссоединения церкви и государства быстро выяснилось, что никаких неодолимых препятствий для перевода православных праздников на новый стиль в действительности нет. Теперь государственная и религиозная жизнь протекали в гармонии. В рамках НОП нам могут понадобиться не только идеи большевиков, но и они сами, продолжила Вера. Те, кто сейчас стремительно набирает популярность. Наши враги начинают объединяться против нас. Те, кто раньше готов был вцепиться друг другу в глотки, ненавидят новый порядок сильнее, чем друг друга. Это опасная тенденция. Нам надо разделить их, переманить кого-то из необольшевиков на свою сторону. Старые большевики, стоявшие во главе советского государства, были либо перевешены в первые дни установления нового порядка, либо залегли на дно, скорее всего, покинули страну. Эти люди умели чувствовать момент и действовали только в благоприятных обстоятельствах. Недолгое время казалось, что с их злокозненной партией навсегда покончено. Однако скоро тут и там стали появляться новые заправилы из этой среды. Прежде они были не на виду, занимали ординарные должности и на групповых фотографиях стояли в третьем ряду, на заднем плане. Теперь они вели подпольную деятельность, будоражили рабочих и даже возглавляли крестьянские бунты. Их стали называть необольшевиками, что подделить от большевиков старой школы. Ты имеешь в виду, с ними надо работать теми методами, которые практикуются в твоем заведении. Щербатов нахмурился. Не вполне. Принципы, разумеется, те же, однако нам нужны необольшевики, которые станут сотрудничать с новым порядком не за страх, а за совесть. И этого, я убеждена, вполне реально добиться без применения грубых методов. Потому что даже самые неистовые борцы скоро начнут понимать, что бесконечная гражданская война несет только разорение и горе всем. Однако не пора ли нам ехать? Вера была уже одета к выезду. На ней было визитное платье из сиреневого шелка с высоким корсажным поясом, дополненное болеро. Они планировали посетить первый московский кадетский корпус. Щербатов обещал выступить перед кадетами. Его звали на подобные мероприятия постоянно, он не мог бы принимать все приглашения, даже если бы у него и не было больше никаких других обязанностей. И все же он находил важным не только бороться с проклятым прошлым, но и смотреть в будущее, потому старался включать общение с юношеством в свое расписание. Впрочем, у сегодняшнего выезда была еще и личная причина. Старший сын Софии учился в этом корпусе. Щербатов пока не был представлен детям Софии официально и смутно представлял себе, как это должно произойти. Определенно, раз для него значима эта женщина, то и дети ее не будут ему чужими людьми. Общественная жизнь усложняется, и частная тоже. Должно же существовать цивилизованное решение для такого рода ситуаций. Изначально новый порядок был весьма консервативен в вопросах семейной жизни. Никаких разводов и уж тем более повторных браков при живых супругах. Но, кажется, новые времена предполагали новые проблемы и новые пути их решения. По крайней мере для высших классов. Низшим классам лучше по-прежнему жить по простым, проверенным временем правилам. Ради их же блага. У нас есть еще 5-10 минут, сказал Щербатов. Лучше припоздниться, чем прибыть раньше. Это всегда ставит всех в неловкое положение. И к вопросу о неловких положениях. Дорогая моя, я знаю, что не должен вмешиваться в твою частную жизнь. Право же, я хочу только, чтоб ты была счастлива. Однако я серьезно сомневаюсь, что Михайлов, тот человек, который способен составить твое счастье. Если он докучает тебе, прошу, скажи мне лишь слово, и я поговорю с ним так». Отнюдь, Вера улыбнулась. «Михайлов забавный и чрезвычайно полезный. Он завтра будет у нас к ужину. Тебе действительно нужно поговорить с ним, только не о личных делах. У него есть достаточно интересные соображения о выпуске облигаций государственного займа на развитие промышленности. И тут требуется плотное взаимодействие Министерства финансов и ОКТ. Чтобы сделать отказ от приобретения этих облигаций не вполне выгодным, я бы даже сказала, неразумным поведением, одновременно должны быть приняты меры, ограничивающие вывод частного капитала за рубеж. Ну да не буду тебя поучать, ты разбираешься во всем этом много лучше меня, а теперь нам в самом деле пора ехать».